Глава 24. Олег стоял у телефона, обсуждая с Асей планы на ближайшие дни. А Надежда Спиридоновна, нетерпеливо вздыхая, демонстративно прохаживалась тут же. Забыв об учтивости, Олег ничего не замечал, и счастливая улыбка не сходила с его губ. Как только он повесил трубку, Надежда Спиридоновна тотчас протянула к ней руку, похожую на лапу аиста. Но как раз в эту минуту раздался телефонный звонок, и девичий голос спросил, можно Олега Андреевича. Старая дева с легким шипением окликнула уже удалявшегося Дон Жуана и пробормотала что-то о том, что для таких длительных разговоров с девицами телефон следовало иметь свой собственный, а не общего пользования. Но Олег, по-видимому, пропустил это мимо ушей. — Я слушаю, Елизавета Георгиевна. Рад слышать ваш голос. — Дело? «Приду с удовольствием, когда прикажете. В воскресенье я целый день занят, в понедельник. Прекрасно, я буду». Надежда Спиридоновна только плечами пожимала. «Боже мой, второе рандеву! Современные девушки совершенно бесстыдны!» Олег почти тотчас очень галантно попросил у нее извинения и, отыскав ей по справочной книжке требуемый номер, принес к телефону для нее стул. Этим он в два счета восстановил пошатнувшуюся благосклонность. В комнате его ждал сюрприз. Там, за письменным столом Мити, расположилась, как у себя дома, Катюша. Она, видите ли, записалась у себя на службе в кружок французского языка и первые два занятия уже пропустила. Так не может ли он помочь ей? Было ясно, как божий день, что французский язык только предлог. Не желая оказаться с Катюшей наедине, Олег, не входя в комнату и прислонясь к косяку открытой двери, старался отбить атаку, ссылаясь на недостаток времени. Попросту выставить ее он не мог. «Не позавидуешь тому, кто клюнет на этакую дуру», — думал он, оглядывая Катюшу и слушая ее стрекот. «Уж лучше пойти к «Прости, Господи», там, по крайней мере, заплатил и ушел». А с этой изволь выслушивать всякий вздор, а голос до чего противный. Проходившая к себе Надежда Спиридонна оглядела их с таким удивлением, что Олег закусил губы, чтобы не рассмеяться. Зато Нина, пробегая по коридору, обменялась с ним взглядом, говорившим, что пора выручать. Через минуту она выискала предлог и позвала Катюшу в кухню. «Благодарю вас», — сказал он, когда Нина пробегала обратно. «Не стоит благодарности», — засмеялась она. Олег взялся было за книгу, но как раз, словно стайка воробьев, налетели Мика и двое его друзей зубрить дарвинизм, и Олег, уступив им поле действий, пошел на кухню. Там было очень оживленно. Аннушка в белом переднике пекла пышки из белой муки на молоке. Около нее в ожидании подачки разложили хвосты кот и щенок, а позади них, томимый, по-видимому, теми же надеждами, расположился Вячеслав с неизменной тетрадью. Олег присоединился к обществу, усевшись с книгой на подоконник. В этой квартире Аннушка являлась самым зажиточным элементом. Все прочие, по сравнению с ней, были просто голь перекатная. У Аннушки водились крупчатка, сало, квашеная капуста и тому подобные деликатесы советского времени. По воскресеньям она неизменно пекла пирог. Если она жарила блины, то они плавали в масле. Нередко она отливала в миску собаки великолепных щей и такой щедрой рукой, что вызывало завистливые взгляды по адресу собаки со стороны молодого, полуголодного мужского населения квартиры. Она была нежадная и постоянно раздавала половину. Так и в этот раз. Вытащив из духовки лист, на котором сидели красиво разрумянившиеся пышки, она тотчас выложила две для Мики и Нины, а затем обратилась к Олегу и Вячеславу, которые пользовались ее особенной симпатией. «Забирай, кожинный, ту, какая на него глядеть!» Олег взял небольшую с краю, Вячеслав самую крупную и, уписывая ее, нахваливал. «Эх, вкусно! Душа вы человек, Анна Тимофеевна!» На пороге показалась Катюша. «Чего выползла? Никто здесь по тебе не соскучился, — тотчас напустилась Аннушка. — Глаза б мои на тебя не глядели. Опять свою линию гнешь. Крути с кем хочешь, а мальчиков моих не трожь. Олег невольно улыбнулся при мысли, что он кому-то может показаться мальчиком. — Вы, Анна Тимофеевна, очень уж любите не в свои дела нос совать, — огрызнулась Катюша, усаживаясь на табурет. — Ах ты паскудная! Никакого в тебе уважения к старшим. Даже барыни наши бывшие, Надежда Спиридонна и Нина Александровна, завсегда во всем со мной посчитаются, а это в глаза грубить. В комсомоле, что ли, вас так учат? Проституток там, видать, из вас делают, вот что. — Анна Тимофеевна, уж вы через край хватили, — сказал Олег. А Вячеслав, вскочив, как ужаленный, гаркнул. — Проституток в Советском Союзе нет, запомните, Анна Тимофеевна. В комсомоле же нас учат, что женщина в чувствах своих свободна, и выказывать их для нее не зазорно, ясно, и снова сел, словно урок ответил. Речь Вячеслава вызвала в Олеге бурю сарказма. Неужто советская власть покончила с проституцией? Видит Бог, более могучей власти не знала история. Вчера я позднее обычного возвращался домой. Так вот, 3 или 4 раза неизвестные особы заговаривали со мной. Одна попросила закурить, другая осведомлялась, как пройти на какую-то улицу, третья поинтересовалась, нет ли у меня билета в кино. Я грешным делом подумал, что это... кто же были эти ночные тени на тротуарах, как по-вашему? — Кто они были? И глаза Вячеслава сверкнули искренней ненавистью. — Наследие проклятого царского режима, вот кто! Взгляды их скрестились. Насмешливый Олегов и гневный идейный Вячеслава. Олег решил уйти, чтобы не продолжать ссоры. В эту минуту кто-то очень энергично постучал в дверь. Принесли повестку для Катюши. «Мама родная!» — вскрикнула она, распечатав конверт, и выронила повестку, как будто бумага обожгла ей пальцы. — Что такое? — спросила Аннушка. Олег, уже выходивший, обернулся. — В ГПУ вызывают. В ГПУ меня! Уж, кажется, я своя. Уж, кажется, советскую власть я завсегда уважаю. Я дочь рабочего. Никто никогда не слыхал, чтобы я... Вячеслав строго осадил ее. — Дура ты, что ли, Катя? Что ты орешь-то? Если советский гражданин нужен... по какому-либо делу органам политуправления, он должен прежде всего сохранять это в тайне, а не трепаться направо и налево. Тебя и вызывают-то, может быть, только для того, чтобы собрать о ком-нибудь сведения. Неприятное чувство внезапно шевельнулось в душе Олега. В самом деле, может быть, только для сведений? Но вот о ком? Едва... успел он выйти в коридор, как из кухни послышался испуганный вскрик Вячеслава и вопль Аннушки. Олег ринулся назад в кухню. Вячеслав опрокинул свой примус, и на полу уже растекался вспыхивающий керосин. Аннушка и Вячеслав бросились с ведрами к крану. «Нельзя воду!» — закричал на них Олег и сильным толчком повалил на пол шкаф. Все вздрогнули от грохота и замерли в ожидании. Огонь не показывался. — Все, — сказал Олег, и подошел было подымать шкаф, но из коридора выскочила Надежда Спиридонна с 2 картонками, а за ней по пятам Катюша с узлом и подушкой. — Куда вы, сумасшедшие? Паникерша несчастная! — заорал Вячеслав. — Остановитесь! Огня уже нет! — крикнул Олег и подхватил Надежду Спиридонну, которая чуть не упала. Обе женщины трусливо озирались. Потревоженные мальчики убежали в кухню и, в свою очередь, оглядывались, не понимая, что случилось. Олег и Вячеслав стали подымать шкаф. «Эк, меня угораздило! Чуть было беды не наделал, но спасибо вам, Казаринов!» — бормотал Вячеслав. «Запомните, что керосин нельзя заливать водой», — сказал ему Олег. «Господи, батюшки! Ух, и напужалась же я! Аж на ноженьки мои затряслись!» — заголосила Аннушка, опускаясь на стул. «Мой шкаф!» — завопила Надежда Спиридонна, только теперь получившая способность ориентироваться. «Почему на полу мой шкаф? Там простокваша, суп на завтра, фарфоровая посуда!» Несчастный шкаф поставили на место, и когда открыли дверцы, обнаружили следы катастрофы. Великолепные кузнецовские блюда были разбиты. Старая дева схватилась за голову. «Мои блюда! И мясные, и рыбные, все 5 штук! А я как раз намеревалась отнести их в комиссионный. У других, небось, все цело. Такой уж в этой квартире порядок завелся, чтобы обязательно подгадить старому человеку». Она с ненавистью покосилась на Вячеслава. «Виноват я», — вступился Олег. «Но преднамеренности никакой у меня не было. Я не знал, чей это шкаф, но если бы знал, медлить было нельзя. Мне здесь урону рублей на 300. А ведь я на продажу вещей только и живу», — унеунималась старая дева. «Успокойтесь, Надежда Спиридонна, я вам верну эти деньги и следующие получки», — начал было Олег, но Вячеслав яростно обрушился на обоих. «Посмеет эта старая ехидна получить их с вас? Шею ей сверну. Еще немного, и нам не выскочить, а она блюда свои старые жалеет. Запрудила тут все углы своим хламом. Старая барыня, крыса царская, сидит на своем добре, ни единому человеку ни от нее, ни от ее добра пользы нет. Завтра же все пораскидаю, чтоб ни единой вещи ее на общей площади не осталось». Надежда Спиридонна расширившимися, обезумевшими глазами уставилась на Вячеслава. «Крыса? Это я крыса? Мои вещи пораскидать?» — пролепетала она, вся дрожа. «Ваши! Ишь, какая персона! Чтобы человеку спасибо сказать, он нет, ругается. Видно, мозги заплесневели». «Вячеслав, прекратите!» — резко сказал Олег. «Как вам не стыдно?» «Господи! Микола милостивый!» — вступила в свою очередь Аннушка. «Богом, видно, проклята наша квартира. Нет у нас никакого порядку, никакого ладу. Ругатня одна с утра до ночи. Всяк-то тянет на свою сторону. Да не, что так жить можно. Я давно говорю, с той самой поры, как домовой вышел, одни только беды и напасти». «Как домовой? Почему вышел?» И все повернулись к Аннушке, ожидая объяснений. «А Вестима как? Не житье ему у нас стало. Домовой, он, может, в некоторых домах десятками лет держался. Ну, а при советской власти вмиг повывелся. Не что он, сударь-батюшка, станет в коммунальной квартире гнездиться. Он должен с хозяином душа в душу жить. Он другой раз любит котом прикинуться, прийтить на груди и помурлыкать. Да незаметно за мурлыканьем смотришь, что и присоветует, и дело скажет. Ему любовь да уважение нужны. А у нас что? Кто у нас хозяин? Где порядок? Уж вы мне поверьте, ни в единой коммунальной квартире домового не будет. Оттого и жизнь в них не ладится, оттого и тошно в них кожинному, и квартиры разваливаются, и во всем обиходе безобразие. Эти домоуправления ничего-то не смыслят, а послушать старых людей не хотят». Олег и Нина с улыбкой переглянулись. «Прелесть эта Аннушка!» Катюша и мальчики откровенно фыркали. А Вячеславу было не до домового. Он угрюмо собирал поломанные части своего примуса. На следующий день Нина, вернувшись из капеллы, прилегла на диване, чтобы отдохнуть перед концертом, в котором ей предстояло петь. Едва она задремала, как к ней постучался дворник, муж Аннушки. «К вам я, барыня-матушка. Уж простите, потревожу. Дело больно важное. Попрошу только я вас ни единой душе о нашем разговоре не сказывать. Даже его сиятельству без нужды не говорите». «Егор Власович». Нина, приподнимаясь, усталым движением поправила волосы. «Не надо титуловать Олега, дорогой мой. Сколько раз мы говорили это?» «Так ведь мы, кажись, вдвоем, барыня-матушка. При посторонних я в жизнь не скажу. Я человек верный, сами знаете. Знаю, голубчик. Садись и говори, в чем дело. Видите ли, барыня, голубушка, вызывали меня сегодня в ихнюю гипеушную часть. Что? Нина похолодела. Обо мне? Об Олеге? Говори, говори. Дознавали все больше про супруга вашего, про князя Дмитрия Андреевича покойного. Взаправду ли убит князь Дашков? Али, может, только так показываете? Как же, говорю, не взаправду? Убит? Когда известие получено было? И сам он с той поры ровно бы в воду канул. При мне, говорит, и известие пришло. Сам я тоже свидетель, присягнуть не могу. Сколько слез Нина Александровна пролила, цельный год траур носила. Откуда ж ему живому быть? Потолковали они меж собой и сызнова ко мне приступили. А кто этот молодой человек, Казаринов, что в вашей квартире проживает? Кем он гражданке Дашковой приходится? Может, он и есть ейный муж, князь Дмитрий Дашков? Да Господь, говорю с вами, я мужа Нины Александровны в лицо хорошо знал. Жилец у нас всего-навсего этот Казаринов. К Нине Александровне касательства не имеет. Вот так не имеет, говорят, если меж собой они по имени, а ужинают и чай пьют вместе. И все это у нас уже установлено свидетельскими показаниями. Из вашей же квартиры люди подтверждают. Что ж ты, старик, будешь нас уверять в противном? Стал я тогда втолковывать, как вы в домоуправлении при прописке отвечать изволили. Молодой, говорю, человек, сын столяра, молочный брат Дмитрия Андреевича. Его очень, говорю, любили в семье их превосходительнейшего папеньки. Он в белой армии с Дмитрием Андреевичем вместе был. А как из лагеря ослабонился, пришел к Нине Александровне рассказать про кончину Дмитрия Андреевича. А так как жить ему было негде, Нина Александровна по доброте своей и прописала его в комнате со своим братцем. Там он и спит. Все это я доподлинно знаю. А коли кто другое что говорит, тому должно быть стыдно, семейных делов не знаючи, чернить напрасно Нину Александровну, потому как она дама гордая и благородная. Спасибо, Егор Власович, что вступились за мою честь. Так они его за Дмитрия приняли? Стало быть, им неизвестно, что молодых князей Дашковых было двое. Да, видать, неизвестно, барыня. Это счастье еще. Болезная моя, и кто это наговорил им, что вы с Олегом Андреевичем так коротко знакомы? Уж не Катенька ли это паскудная? Коли Олега Андреевича вызовут, пусть он говорит то же, что я, точь в точь. Думаю, я обойдется это дело. Не тревожьтесь, барыня милая. Побелели вы ровно бумага. Спасибо, Егор Власович, родной мой. Сколько раз вы уже выручали меня и отца помогли похоронить. И из черемушек выбраться, и прописку мне устроили, а потом и Олегу, и теперь выручаете. Все вы, а мне вот вас и поблагодарить нечем. Что вы, Нина Александровна, я и слушать таких речей не хочу. Я довольно милости видела от покойного барина Александра Спиридоновича. Век не забуду, как задарили они нас с Аннушкой на нашей свадьбе и посаженным отцом ей нам соизволили стать. Этакую честь оказали. Хоть тому уже скоро 30 лет, да ведь для благодарности нет срока. Всегда у меня мой барин перед глазами, как они в своей часучевой толстовке с бородкой, с тросточкой по аллее идут, а за ними ихний таксик букашка плетется. А коли завидит Александр Спиридонович окурок брошенный или бумажку конфетную, сейчас концом тросточки в песок зароют. Не выносили они ничего такого в своем саду. Калинорка кротовая, али сухой лист на дорожке — это пускай, это ничего. Лишь бы не след человеческого присутствия, так и втолковывали они и садовнику, и мне. Поди, Микуша не помнит отца-то. Теперь, когда оба вы сиротинушками остались, сам Бог велит мне о вас позаботиться. Не кручиньтесь, барыня, Бог милостив. Минует чаша сия, как в церкви читают. Вы вот, барышня, в церковь ходить не желаете, а теперь дни такие подходят, страстная седмица. Я на Бога обижена, Егор Власович. Стоя у гроба отца, я сказала себе, что никогда больше не пойду к причастию. Напрасно, барыня, ох, напрасно! Великое это утешение, церковь Божия! Как войдешь в храм, ровно душ принял, только душ не для тела, а для духа нашего. Ну, я пошел, барыня, отдыхайте покамест. И дверь со стариком затворилась. Нина сидела, не шевелясь. Как близко! Рядом ходят, протянули свои щупальца. Эта версия с молочным братом не слишком удачна. Теперь придется держаться именно ее, если начнут трепать по подробностям. Она решила поговорить с Олегом, предупредить его. Но до концерта оставалось слишком мало времени. Вечером она вернулась поздно и, проходя мимо комнаты Олега и Мики, увидела, что свет у них уже погашен, и решила не будить. Утром во время чая оба торопились на работу, к тому же в комнате был Мика, и она отложила разговор до вечера. Вернувшись из капеллы, она собралась с духом и пошла к Олегу. Он был в шинели, с фуражкой в руках. «Я к Балаговским». С огоньком в глазах, с улыбкой. Он показался ей юношей, так изменилось его лицо. Сердце Нины болезненно сжалось при мысли, что она должна омрачить эту радость. Потом, попозже, за 2 часа ничего не изменится. Библиотека Надежды Спиридоновны принадлежала в сущности отцу Нины. Старая дева перевезла ее во время гражданской войны и запустевшие квартиры брата к себе, и этим спасла от расхищения. Поэтому Надежда Спиридонна считала библиотеку своей собственностью и без всякого угрызения совести запрещала Мике притрагиваться к книгам своего отца. Для Нины и Олега она делала исключение. Книги уже не помещались в шкафы, стоящие в гостиной, и частично были расположены на стеллажах в коридоре. Вернувшись в этот вечер домой, Олег остановился перед одной из полок, чтобы выбрать себе книгу на ночь. Он стоял около самой двери в кухню и услышал слова, произнесенные голосом Вячеслава. «А ты зачем на Казаринова наплела? С досады, что ли, что в свою постель его затащить не удалось? Слишком уж несознательно сводить свои счеты этаким образом». Олег невольно замер на месте. «А ты почем знаешь, что я говорила?» — сказал голос Катюши. «Как почем знаю? Следователь мне весь разговор про балерин привел от слова до слова. Только ты да я, да он тут были. Кто ж, кроме тебя?» «Почему ж наплела? Я одну правду сказала». «Правду? Порасписала, столбовой дворянин и офицер, и в родстве с Ниной Александровной, а ведь ничего ты про это не знаешь. Ну, а следователь, конечно, ко мне как с ножом к горлу. Что да что вы о нем знаете? Вот так не осведомлены, когда другие в вашей квартире все знают. Вот и прочел. Казаринов держит себя не по-советски, постоянно нападает на наши порядки, все повадки изобличают в нем бывшего гвардейца. С гражданкой Дашковой, бывшей княгиней, он явно в родстве. Вон сколько понаписала. А я что должен делать? За тобой повторять или прослыть за укрывателя классового врага? Нет, я свою правду выложил. Коли это показания Екатерины Фоминишны Бычковой, говорю, грош ему цена. Она за этим Казариновым гонялась, да успеха не имела. Вот и отплатила ему по-своему, по бабье. Учтите, товарищ следователь. «Получила? Другой раз осторожней показывай!» Следователь руку мне пожал, отпуская. Олег повернулся и пошел к себе, закурил и стал ходить по комнате. «С какого же конца они меня выследили? С чего началось? Опасно не то, что наговорила очаровательная Катюша. Опасно, что они заинтересовались мной. Честный и хороший мальчик этот Вячеслав. Я правильно рассчитал, что лучше самому сказать все. Благородного человека это больше свяжет. Он ходил, курил

На службе для того, чтобы уйти с половины дня, пришлось предъявить повестку. Моисей Гершелевич, всегда с ним очень приветливый, сказал только: «Что там?» «Ага, так, в час можете уйти». Но лицо его как-то вытянулось, и во всех последующих разговорах с Олегом он был подчеркнуто официален, даже обращался к нему по фамилии, а не по имени и отчеству. «Трус! Вот и выявилась вся твоя жидовская натура», — подумал Олег, и, в свою очередь, начал склонять по всем падежам: «Товарищ Рабинович». Перед тем, как войти в мрачное здание, он остановился взглянуть на залитую солнцем улицу, на весеннее небо. «Надо что там? При товарищах? Мне все равно счастья нет». И князь Дашков исчез в дверях АГПУ.